поехала под село Дебривки помогать экспедиционным войскам убивать его трудовое население. Уничтожением этой колонии и последовательно ряда других кулацких хуторов, по возможности вместе с их хозяевами, прямыми участниками в сожжении села Дебривки, в издевательствах над его жителями, в убийстве лучших из молодежи, мы должны были сделать последнее наше предупреждение буржуазии. Мы должны были им дать ей знать, что мы, революционные крестьяне, взялись за оружие с целью решительной и полной победы над нею, над ее строем и политическими режимами, что на этом пути мы ни перед чем не остановимся, что чем больше буржуазия допустит кровавых ужасов и уничтожающих села пожаров в целях удержания за собою власти произвола и подлости в отношении трудовой части украинского народа, тем с большей ожесточенностью мы будем ее атаковать со всех сторон на всех путях, уничтожая и ее самое, и ее усадьбы. Итак, жители колонии Красный Кут в большинстве своем ушли, ушли в другие колонии, в другие хутора района. Вслед за ними была опрошена и отпущена часть схваченных во время боя и на заставах. Часть же, в особенности из тех героев, которые были схвачены на заставах с запасами вооружения и снаряжения, полученными ими от австро-немецких штабов после выхода на село Дебривки, была тут же расстреляна. Теперь наш отряд был пополнен лучшими свежими лошадьми, тачанками и боевым снаряжением. Двинувшись в обход вокруг колонии с целью удалиться от пылавшего костра, он вытягивался на прямую дорогу в сторону фесуновских хуторов. Это были хутора крупных собственников, землевладельцев, которые почти все вместе с колонистами нападали на нас в селе Дебривках. Так же, как и краснокутцы, при занятии этого села они жестоко расправлялись с трудовой частью его населения, так же, как и краснокутцы, ходили с факелами из двора во двор и поджигали. По показаниям краснокутцев, задержанных нами под колонией, хуторяне эти оставались еще где-то под селом Дебривки. Но это было утром. Теперь же время подходило к вечеру. Они, должно быть, только-только съезжаются и готовятся к хорошему ужину в виде тризны победителей. Ни я, ни штаб, ни отряд не могли исключить их из списка лиц, подлежащих беспощадному уничтожению, как немедленному по свежим следам возмездию за их кровавые действия против крестьян. Я сказал каретнику и Щусю: «Поспешим на эти хутора, чтобы заскочить в них к их хозяевам в хороший вечерний час, словно в гости, без которых по крестьянскому обычаю добрый хозяин сам не сядет за стол. Поспешим, чтобы хозяева этих хуторов не успели сделать этот первый вечер своего возвращения из похода на село Дебривки вечером ликования для себя и для прилегающих хуторов. Уничтожим эти подлые гнезда, выращивающие в себе силы позора и преступления на свободной земле». «Отряд уже вытянулся», — ответил мне каретник и позвал коноводов с лошадьми. Мы все, словно сговорившись, разом сели на коней и тронулись в путь по следам ушедшего под горку отряда. Вдруг слышим позади крик: «Стойте, стойте!» Оглянулись мы и увидели крестьянскую бричку. С нее соскочило 3 человека крестьян. Оставив лошадей на затянутых вожжах, они бежали к нам, крича: «Мы к батьке Махно! Батька Махно нам нужен!» Товарищ Щусь их узнал и, сказавши мне: «Это дебривские дядьки», бросился к нам спросить их, в чем дело. «Мы к нему, к батьке Махно, с хлебом, солью и с миром приехали», — ответили они товарищу Щусю. Щусь подвел их ближе ко мне. Снявши шапки, они поздоровались со мною. Затем один из них подошел вплотную к моему коню и подал мне большую крестьянскую поляныцу, хлеб. фунтов 7 весом.